11. В этот день Гарри не притронулся к трем картофелинам Тедека. Через зарешеченное окно больничной комнаты Гарри слушал пение арестантов. «Девушки, которых я люблю!» Сигнал, что уже возвращаются из Бауштеля. Песни они обязаны петь по дороге в лагерь. Это последнее, поют ее, приближаясь к воротам лагеря. В самом деле, в этой песне есть какая-то надежда и уверенность. Когда все поют о грудях Гретель, упругих и стройных, как башни, уже видны ворота лагеря, и можно уловить запах теплого супа, который дадут им, а измученное тело предчувствует нары, где можно будет распластаться и отдохнуть немного. Гарри выходит на просторную площадь для проверки. Еще немного, и начнется перекличка. Начальник лагеря получает полный отчет о количестве вернувшихся, в том числе сколько мертвецов и сколько еще живых. Счет должен сойтись. Первые ряды входят в лагерь, чеканя шаг. Арестанты выстраиваются на площади по заведенному порядку. Низкие впереди, высокие сзади. Рты еще поют последний куплет песни «Девушки, которых я люблю». Входят последние ряды, несущие на плечах трупы. Они кладут мертвецов головами к ногам первого ряда. Кладут их рядом, ноги в одну линейку, руки сложены на животе, чтобы, не приведи Господь, руки мертвецов не переплетались между собой. Гарри стоит в стороне, в нескольких шагах от рядов, как подобает врачу. Его глаза блуждают по рядам. «Где Тедек? Почему его не видно?» Из немецких квартир выходит кот. На этот раз без ружья. Он подзывает к себе еврейского старшину и передает ему в руки записку, в которой написаны фамилии двух арестантов. Он приказывает наказать их по всей строгости. 20 плеток позаду! Слышишь, шпиц?» — кричит кот беззубым ртом еврейскому старшине. Кот... Старый, беззубый эсэсовец. Концы усов свисают по обеим сторонам его изжеванного рта. Отсюда и кличка кот. Он сидит целый день в Бауштеле и дремлет на солнышке. В перерывах между дремотой он хочет доказать всем и себе самому, что он не спит, а честно служит. Он вытаскивает из бокового кармана черную записную книжку, подзывает какого-либо из арестантов и записывает его имя и номер. Потом в лагере он вспоминает об этом, вырывает листок из записной книжки, на котором записал имя и номер лагерника, и передает его еврейскому старшине для исполнения экзекуции, полагающейся тому, кого он занес записку на Бауштеле. Кот старый ленив, чтобы самому заниматься побоями. Это можно поручить шпицу еврейскому старшине. Ни один еще не встал со скамейки, на которой был наказан шпицем по записке кота. И пусть все знают, что кот не дремлет, не спит. Где стоит Тедек? Всякий раз, когда Гарри всматривается в ряды, он встречается с требовательным взглядом Вайсблюма, всем своим видом показывающего «Вот я на месте!» Ему хочется, чтобы Гарри увидел его, чтобы, не дай бог, не забыл его. Его мундир инженера обтрепан, воротник смят и засален, грязное его плечо выпирает из порванного рукава, голова обрита наголо и забрызгана кровью. Саня, бывало, звала его принцем Уэльским за его опрятность, за то, что своими силами, без посторонней помощи, он добился положения в обществе. Самые красивые современные здания в окрестности столицы строились по его проектам. Даже антисемитское городское управо часто обращалось к нему, когда речь заходила о строительстве новых общественных зданий. Дважды в год он выезжал за границу, чтобы следить за новыми веяниями в архитектуре. Он не забывал по возвращению домой тут же явиться к Сане в элегантнейших костюмах, купленных в далеких странах. Принц Уэльский, этот титул шел ему. Вайсблюмовский галстук, вайсблюмовская обувь, складка на шляпе Вайсблюма служили примером для подражания. Мужчины говорили о его костюмах и о том, как элегантно он одевается. Он был баловнем снобов столицы. Ему нравилось, когда красивые женщины засматривались на него и посылали ему кокетливые взгляды. Стоило ему узнать, что Саня поехала на лыжную прогулку в горы, как он тут же появлялся там. Надо полагать, он был искренне влюблен в Саню. Теперь принц Уэльский стоит здесь и старается обратить на себя внимание Гарри, чтобы тот не забыл подкинуть ему несколько ложек лагерной баланды. «Арестанты, слушай мою команду! Стоять смирно!» Все арестанты подтягиваются, стоят не дыша, без движения, как мертвецы. Тут же куча трупов, продолжающих лежать головами к ногам первого ряда, утихомиренные, равнодушные, перекличка их уже не касается. Они уже свободны, не подчиняются команде, не выравнивают ряды. Только у некоторых лица искажены гримасы ужаса. Еврейский старшина подбегает к штурмбанфюреру и передает отчет. Штурмбанфюрер обращается к начальнику лагеря и рапортует. Начальник лагеря подходит медленным шагом к первому ряду и считает ноги мертвецов. Счет сходится. Все в порядке. Проверка закончена. Арестанты разбегаются, устремляясь к своим баракам, чтобы занять места в очереди для получения супа. Каждому хочется быть первым. Гарри продолжает искать глазами Тедека. Он хочет отвезти его в больничную комнату. Архитектор увлечен общим потоком. Но когда ему попадается на глаза Гарри, он поворачивает к нему голову, словно не может принять решение, бежать дальше или задержаться, чтобы Гарри его заметил. Он так и не может, как видно, решиться пропустить свою очередь и бежит к бараку. Лагерная площадь пустеет. Что-то ужасное начинает проявляться в мозгу Гарри. Но он отгоняет от себя эти ужасные мысли. Из бараков прорывается наружу шум, возня. Бедняги после того, как поглотили порцию супа, тысячу раз острее чувствуют мучащий голод. Там, в бараках, еще жаждут жизни, а здесь, на площади, смерть. Скоро многие из тех, что так хлопочут в бараках, будут лежать здесь, на площади, голова к голове, безмолвные. Эти ведь сегодня утром так же шумели, возились. Может, Тедек уже в бараке? Может, Гарри потерял его в общей беготне? Напряженный взгляд Гарри устремлен к трупам, уложенным у стены на другом конце площади. Лагерники протискиваются в двери барака к котлам с супом. Но эти там, на конце площади, не знающие, что перекличка уже закончена. Они словно окаменели во время переклички. Их нужно только разбудить. За проволочным ограждением появляется эсэсовец без мундира, без каски, в одной майке. Он держит в руках мыло и белое полотенце, степенно шагая в сторону ванной комнаты. Его деревянные шлепанцы стучат по мощенной камнем дорожке. Он насвистывает песенку «Девушки, которых я люблю». Гарри направляется к стене. Он даже не спрашивает себя, зачем он идет туда. Просто он санитар, и в его обязанности входит проверять место, где сложены трупы. Первым лежит Тедек. Его лицо избито и изрезано. Брюки на нем порваны от сильных ударов. Рот искривлен, словно собирается укусить обидчиков. Глаза распахнуты. Он еще живой. Вот теперь слышны его слова. В нем застрял крик. Глаза живые. Они взывают о помощи, о спасении. «Тедек! Тедек!» Из барака выходят дневальные. Они уже получили свою порцию супа и теперь должны отнести мертвые тела в мертвецкую. Они начинают тянуть их по земле. Один из дневальных сыплет проклятиями. «Чтоб холера вас взяла, паршивые! Из-за этой падали не дают поесть суп спокойно!» «Санитар, бараки уже раздают суп!» Говорит один из них Гарри, хватая Тедека за ногу. Гарри нагнулся. «Я помогу вам отнести его!» Он взял Тедека за руки. Мертвец был легкий, как иссушенный скелет. Гарри несет его в мертвецкую. В это время эсэсовец возвращается из умывальной комнаты. Полотенце накинуто на его плечо. Маленькой расческой он приводит порядок в свои мокрые волосы, насвистывая девушки, которых я люблю, стуча в такт песенки деревянными башмаками. Гарри осторожно положил тело Тедека на пол. Никогда он не видел у Тедека в лагере таких живых глаз. Ему хотелось сказать: «Тедек, я ведь положил для тебя в твоем отделении на нарах 3 картофелины в мундире. Ты съешь их завтра утром перед выходом на работу». Ему еще хотелось сказать: «Тедек, честное слово, сегодня ты выглядишь лучше обычного». В углах мертвецкой показались крысы. В их круглых черных глазах удивление. Они уставились на Гарри, словно вопрошая: «Санитар, живой еще или нет? Чего он тут валяется? Кому он тут нужен? Почему он мешает нам? Мертвецы принадлежат нам, хотя это и не ахти какая жирная трапеза. То, что Бауштель оставляет, весьма скудно». Тело Тедека растерзано и избито. Гарри нагнулся и пальцами закрыл ему глаза. Тедека уже нет. Гарри уже не ведет его в большую больничную комнату. Последний из его надежд лежит, распластавшись на полу в мертвецкой. Только теперь случившееся дошло до его сознания. «Давайте все, как один, восстанем против немцев!» — умолял тогда Фарбер. Саня закрывала уши, чтобы не слышать. Не потому, что она боялась. Просто ей мечталось, что он, Гарри, переживет войну. Да и он сам не мог примириться с мыслью, что после того, что им пришлось так много пережить гетто, Саня и Даниэла погибнут под пулями. Теперь он здесь, мертвецкой немецкого лагеря в Нидервальдене. А что станет с ним, когда все лагерники пройдут через эту мертвецкую? Какую смерть изберут для него немцы? Саня хорошо устроена на работе в мастерской. Даниэла работает в сапожных мастерских особого назначения. Сознание того, что самые дорогие для него люди вне опасности, успокаивает его душу. Мог ли Тедек обвинить себя в чем-нибудь? Разве он не пожертвовал собой ради других? Я выхожу из гетто, чтобы тем самым принести жизнь другим. Я вымощу дорогу для вас. Разве этот мусульман не сделал все возможное и даже сверх этого? Через расшатанную дверь мертвецкой заглядывают лагерники. Они с нетерпением ждут, что санитар ушел. Им нужно раздеть мертвецов, снять с них обувь и тряпки, надетые на них. Над площадью проверок день уже клонится к закату. Гарри повернулся к выходу. Лагерники издалека следили за ним. Ух, эти глаза! Глаза крыс! Те же взгляды! Его охватили отвращение и злоба. «Гиены! Отвратительные гиены!» — кричал он им вслед, еле сдерживаясь от злости. «Каждый, кто посмеет зайти в мертвецкую, получит 10 кнутов!» Лагерники пришли в замешательство. Они вертелись туда-сюда, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, что происходит. Что это за санитар вдруг вмешивается не в свое дело? Один из лагерников посмотрел на свои обернутые в тряпки ноги. Приблизился к Гарри, поднял к нему умоляющий взгляд и тихим голосом спросил. «Что плохого в этом, санитар? Целый день я работаю на острых камнях. Ноги мои изранены. Если я не сниму с них тряпки, их повезут отсюда одетыми. Что тут оскорбительного, санитар?» Он молчаливо отвернулся от них, направляясь в барак. Перед его глазами стоял жалкий лагерник с искаженным, умоляющим взглядом. Он вспомнил, что Тедек был обут литые крепкие ботинки. Он должен был пробираться в них горами и лесами к чехословацкой границе. Сапожник Пепке вложил в них все свое умение и тепло отцовского сердца. «Что плохого в этом, санитар? Если я не возьму их одежду, их повезут одетыми!» У входа в барак стояла скамья шпицы для порки. Около скамьи стоял Ичимейр, сзади него его сын. Шпиц вглядывается в жертву 15-летнего рыжего Ичимейра, зажав свою палку, как человек, получающий удовольствие от своей работы. Шпиц орет: «Занвил Люблинер, быстро сюда! Скорее! 20 раз тебе в задницу!» Шпиц – молодой парень, лет 20, низкого роста, уроженец Германии. Его сестра работала в бюро особого отдела, где-то в центре, из-за чего Шпиц и считался привилегированным. Она, наверное, постаралась за него. В лагере его назначили еврейским старшиной. В сущности, никто не знал наверняка, родился ли он в самом деле в Германии или же выходец из Галиции. Он хвалился, что послан сюда из Старого Рейха. Он говорил, что настоящий эсэсовец, нос у него длинный, с горбинкой, серповидный. Это придает его лицу хищное выражение. Рыжий Чемейр стоял наготове. Шпиц поглядел на него, но тот не поднял опущенных глаз. Им обеим было ясно, что после 20 взад наказанного отнесут в мертвецкую. Голова Чемейра побрита, заметна лишь пульсация крови на висках. Из его тощей шеи впирал жалкий кадык. Сзади стоял его сын, раскачиваясь, как на молитве, и переставая щипать свои костлявые руки. Занвил Люблинер вышел из рядов. Он наткнулся взглядом на Гарри, опустил голову отсюда и продолжал двигаться к скамье. Гарри почувствовал, как в нем стынет кровь. Он подбежал к скамье. У него вырвался крик. «Нет, Занвил хороший рабочий. Мне нужно сейчас перевязать ему раны. Не разрешу, чтобы его убили!» Шпиц опустил ногу на землю. Второй рукой ухватился за палку и потащил ее, как вытаскивают саблю из ножен. Он принял воинственную позу. «Занвил, ну быстро ложись на скамейку!» — приказал Шпиц. «Нет, я говорю нет!» — крикнул Гарри с силой. Он встал между Занвилом и скамейкой. Кровь у него словно закипела в жилах. Мускулы напряглись. Теперь он был готов на все. «Нет, я говорю нет!» «Санитар, не вмешивайся!» — предупредил его Шпиц. Он ткнул ему в лицо записку. «Вот предписание кота! Кто за это отвечает, ты или я?» — провизжал Шпиц. «Иди к начальнику лагеря! Подай на меня жалобу! Я принимаю на себя вину! Ты слышишь? Я беру на себя вину!» «Я получил приказ и выполню его! Иди ты сам к начальнику и жалуйся! Пойди и скажи, что я убиваю хорошего рабочего! Но берегись, санитар! В твоем носу слишком уж копошатся блохи!» «Не стоит, прилежник, не стоит!» — сказал ему в спину Занвил. «Не стоит, Гарри! Ложись, рыжая падаль!» Повернулся Шпиц к старику Ичимейру. В нем кипела злость. Было ясно, что этот еврей обречен. Он не встанет живой со скамьи. Гарри чувствовал, что своими руками он поддал жару шпицу. В ту же минуту сын Ничемейра, стоявший за спиной отца, ринулся к скамье, бросился на нее и стал кричать: «Еврейский старшина, пожалей, пожалуйста! Жалься! Бей меня вместо отца! Дорогой старшина, сладкий еврейский старшина, пожалей, пожалуйста! Бей меня!» Рыжий Ичемейр, стоявший до сих пор как окаменелый, внезапно проснулся. Он прыгнул к скамейке, схватил сына за горло, как бы желая задушить его. «Уйди отсюда, Пини! Вон отсюда! Беги отсюда!» Из глаз у него брызнули искры, на шее навухла жила. Вот-вот она прорвется. «Вон отсюда, Пини! Пини, уйди!» Гарри вдруг о чем-то вспомнил. Он подошел к старшине и шепнул ему на ухо: «Шпиц, у меня в больничной комнате есть R6!» «Раз так, что ж ты молчал до сих пор, блядский выродок? Вернись на нары! Мои счеты я сведу с вами в другой раз!» — крикнул он на обеих евреев, подлежащих порке. «R6 – это особая немецкая сигара, деликатес, курит их только Рейхсдойчен». Попали они к Гарри странным образом. В один из дней, когда Гарри сидел у себя в больничной комнате, он услышал, как раскрылась дверь кухни, и кто-то прорвался в полутемный барак, направляясь прямо в больничную комнату. Гарри хотел было укрыться в одной из конур на нарах, как он это обычно делал, когда сюда доносились пьяные голоса немцев во время гулянок, но на этот раз опоздал. В дверях больничной комнаты Гарри увидел лохматую голову немки-блондинки, которую он раньше заметил через зарешеченное окно. Она была пьяна и наполовину раздета. Она посмотрела на него в каком-то экстазе, потом упала к его ногам, обняла их голыми руками и завыла: «О, святой, иди со мной!» Ворвался начальник лагеря, поднял ее с пола и увел. Она кричала на весь барак, пытаясь вырваться из его рук: «О, Христос! О, святой!» Вскоре начальник лагеря вернулся в больничную комнату и с легкой улыбкой сказал: «Итак, доктор, ты, видимо, здорово испугался блондинки Магдалины!» Он вытащил коробку с сигарами из кармана. Прежде чем он зажег сигару, одна из них выпала и откатилась в угол комнаты. «Больше тебя не будут беспокоить, доктор!» — сказал начальник. Не впервые выпадают из коробки начальника лагеря сигары в присутствии Гарри. Это случается каждый раз, когда тот приходит проверить больничную комнату и находит, что все в полном порядке, все хорошо организовано, соответственно его вкусу. Бутылки стоят на столе ровными рядами, симметрично, как солдаты. Ему особенно нравится список больничного инвентаря, вывешенного на стене. Он в восторге от бисерного четкого почерка, без единой помарки и кляксы. Не к чему придраться, все на должной высоте, исключительно красиво. И тогда начальник лагеря вынимает свою коробку и роняет одну из них. Для Гарри такая сигара – большое утешение, можно отвести душу. Он даже изобрел специальную систему, как ее курить. Он не втягивает в себя дым, а жует его. Целую неделю он съедает свою пайку хлеба вместе с дымом сигары. Дым перемешивается во рту с хлебом, который он долго держит во рту. Проглатывается вместе. Никогда раньше он не испытывал такого удовольствия. Просто ощущение райского блаженства от подобного бутерброда. Вообще-то желудок уже не чувствует поступающей в него пищи. Голод не утихает. Наоборот, он рычит, он наглеет, он требует своего. Совсем по-другому, когда хлеб пропитывается дымом сигары. О, божественный запах сигары! Когда шпиц стоял над своими двумя жертвами, держа в руке палку, и никто не мог уже вызволить их из его рук, Гарри вспомнил о подарке начальника лагеря – сигаре R6. Занвил Люблинер стоял позади Гарри. Когда Занвил шел к скамейке, его глаза были сухими, теперь из них текут слезы. Гарри наклонилось лицо Пинни с третьего яруса нар. Он распростер свои руки и глухо зарыдал: «О, санитар! Санитар!» Больше он ничего не мог выговорить. Гарри шел к больничной комнате. По дороге его встретил шпиц. «Санитар! После последнего удара гонга я зайду к тебе в больничную комнату!» Гарри ничего не ответил. Возле больничной комнаты он услышал свое имя, повернулся и увидел архитектора Вайсблюма. «Господин прилежник, я хотел вам сказать, что сегодня эсэсовец убил Тедека лопатой. Может быть, с сегодняшнего дня я смогу получать от вас те полпорции супа, что вы обычно давали Тедеку?» Гарри почувствовал, как кровь ударила ему в голову и заливает мозг. Он закусил губы и поспешил войти в больничную комнату. Он зажег свет. За дверью выстроилась большая очередь больных.